Тимофей Григорьевич Мясников, молодой еще казак, пришел к братьям Кочуровым, застал дома одного из братьев, Петра Тихоновича и Чику Зарубина, о котором говорили, что он у войска причинный человек, был в приводах и не один раз сечен. Что, братцы, Тимофей оторвал обоих от дела литья пуль. Слышали вы, Наталовой чудо проявляется? Слышали. Бог знает, с усмешкой сказал Кочуров, полно, правда ли? Ведь вот прошлого года тоже слух был, что государь проявился будто бы в Царицыне, и что же вышло? Только народу, сказывают, за ним много пропало. Говорят, что подлинно он, батюшка, возразил Мясников. Чика и Тимофей пошли на базар. По дороге Мясников снова заговорил о батюшке. Царь ведь приказал прислать к себе от войска двух человек. Так что же? Чика твердо глядел на Тимофея. Зачем дело стало? Я первый поеду. Ну, а другой-то кто же? Разве мне с тобой поехать? Мы поедем завтра. Я слышал от Караваева, что и он хотел ехать. Да мне-то до того какая нужда, рассердился Зарубин. Хотя, пере Караваев поезжай. Я сам хочу поехать и посмотреть, ведь почем мы знаем, что они поедут, а может и не поедут. Тон Чики выдавал в нем решительного сторонника действий, связанных с появлением на Яике государя. Он, как видно, не допускал мысли о возможности уклониться от того, что надвигалось. А по всему судя, предстояли дела серьезные и кровавые, и Зарубин, человек, ненавидевший всяких господ и начальников, смело шел навстречу буре, рвался к ней. На базаре в группе казаков, беседовавших о том же, Андрей Алексеевич Кожевников прямо предложил Чике ехать к государю, нам надо его до времени спрятать. «А чего не съездить? Пожалуй, съезжу. Но куда мне его спрятать?» «Вези прямо ко мне на хутор, а там уже не твоя печаль. У нас есть покои, где его спрятать». «Зачем на хутор? А чего не в городок?» Зарубин, видимо, хотел, чтобы все шло быстрее. «В городок теперь привезти нельзя, иные казаки не поверят, а старшинская сторона может его поймать. А как отвезешь на хутор, так мы все туда будем». Разговоры шли и в других местах, в том числе и в доме Шигаева. Ему рассказал о встрече с государем сам Караваев. Они тоже решили к нему ехать. Из городка выехали к Таловой две пары – Зарубин и Мясников, оба верхом, Караваев и Шигаев на телеге позже часа на два. К вечеру первые двое подъехали к Умету. Встретил их Алексей Чучков, сначала отнекивавшийся, потом сказавший, что государь приказал, чтобы вы его здесь подождали, он где вечером или завтра утром будет. Чика и Тимофей переночевали неподалеку у реки. Но и утром Пугачев еще не возвратился, и казаки ускакали в степь. Не попадется ли нам сайгачишка какой? Приехал и Денис Караваев. Узнав об отсутствии государя, они Шигаевым тоже отъехали в степь, в противоположную от Чики и Тимофея сторону. Казаки остерегались друг друга. Дело-то ведь было секретное и великое. К тому же войсковые казаки считали изменником Шигаева, который в дни январского восстания спас от смерти капитана Дурново, доверенное лицо самой императрицы. Он полагал, что расправа с ним тяжело скажется на судьбе войска. Получил за это прощение. Казаки все это запомнили. К полудню приехал Пугачев на одной лошади без уметчика кибитки. Встретил его Чучков. Где же Еремина курица? Курицу мечетные мужики поймали, да и хохол чай уж ощипали. Я едва сам убрался на этой лошаденке, а другую не успел захватить. Емельян переключил разговор на другое, его волновавшее. Был ли здесь кто из яицкого войска? Есть 4 человека. 2 там, Афанасий махнул в одну сторону, потом в другую, а 2 тут. Только Караваев пенял, что я про вас сказал Чике. И в самом деле, напрасно ты сказал, если он придет опять, то про меня не сказывай. Тючков залез на крышу сарая и помахал шапкой. Прискакал Караваев. Он просил Пугачева поехать